Арка «Насыщенный день». Глава 68. Тот самый монстр. Группа хай-левелов из клана «Азартные кости», в которую входил Серый Кардинал, а также их прямые соперники «Фортуна», где сейчас находился Алый Берсерк, с которыми у них пока была договоренность не нападать возле данжи и инстансов, готовилась к рейду на босса в лабиринте потерянных времен, где стоит лишь отстать от группы и считай, что ты мертв. Это был один из непройденных до сих пор обнаруженных инстансов на третьем этаже на данный момент. Количество игроков для рейда было максимум 8, и топ-гильдии боролись за внимание и имя первого покорителя лабиринта. В нем присутствовали монстры с уровнем 40-69 и босс на 80 уровне. Чудом, никак иначе это не назвать, добежавший вор из какого-то малоизвестного клана выложил эту информацию в сеть. Единственное, что он увидел, это информацию. Как выглядит босс, чем его убить и так далее, никто не знал. Предпринимались еще попытки добежать до него, но ничего не вышло. Имя «Иллюзионист». Уровень 80, здоровье 28 тысяч. Таких монстров видели только на далеких и закрытых для большинства народа территориях. Картографы, зарабатывающие на продаже информации, умирали несколько сотен раз в землях, где видели подобных врагов. Но там это были обычные монстры. Версии о максимальном уровне на этажах трещали одна за другой, и правды никто не знал. Почему здесь присутствуют такие монстры? Придется ли их убивать, прежде чем добыть ключ? Охраняют ли они что-то или просто не пускают игроков на границы этажей? И можно ли вообще добраться до границ? Лучшие игроки, собравшиеся здесь, планировали в конце концов пройти этот лабиринт. Пусть и был договор о ненападении, но все были не дураками и понимали, что в любой момент ситуация может измениться. Поэтому держались подальше друг от друга, ожидая открытия инстанса. Инстансы и данжи делились на несколько уровней сложности и 3 типа. Уровни сложности – рядовой, сержант, капитан, генерал и легенда. Типы – открытые постоянно с безграничным числом попыток в день. Открывающиеся в определенное время и дающие лишь несколько попыток на покорение в день, неделю, месяц и одноразовые. До сих пор никто так и не прошел ни одного подземелья на уровне легенда. Сложность повышалась пропорционально выбранному уровню. Уровень рядового – подземелья со стандартными монстрами, ловушками, загадками и боссами. Каждый следующий уровень увеличивал силу обитателей подземелья и сложность ловушек с загадками на 20%. Плюс для каждого из подземелий был лимит уровня игроков, при котором в это подземелье можно войти. Фортуной и азартными костями было пройдено несколько на уровне генерал, и те, кто проходил, получили за это очень большие бонусы и титулы. Но сейчас им было необходимо хотя бы просто пройти. Алый Берсерк был 42 уровня, самым высоким из присутствующих. Молли же была всего лишь 36-го, но она оставалась лидером, и это более чем хорошо, потому что много времени уходило на развитие гильдии. Ей нравился процесс построения работающей словно часы структуры из ничего. «Лидер!» – окликнул ее кто-то из команды, пока она тщательно наблюдала за экипировкой на своих врагах, запоминая и анализируя. «Что такое?» – не поворачиваясь, резко ответила Серый Кардинал. «Пришло сообщение от одного из наших. Пишет, что нашел зацепку насчет того, как можно подняться на остров». «Это хорошо, но надо найти еще способ открыть барьер. Никто не захочет пролезать перед носом у этой гигантской птицы». «Это да», — вздохнул игрок и больше не отвлекал девушку. «Катрин!» — Молли позвала свою подругу. «Сколько времени осталось?» 20 минут». «Хорошо». Кроме этих двух кланов-гигантов, здесь присутствовали кланы, находящиеся в топ-30 и даже ниже. Все готовились оставить свой след в этом лабиринте. Но тут прямо по центру, между враждующими Фортуной и азартными костями, стал открываться портал. Все присутствующие знали, что означает такая большая воронка. Кто-то применил свиток туда и обратно. Присутствующие начали смеяться, представляя лицо того, кто выйдет не на этаже 4+, а на родных первых 3. Такое часто случалось и считалось зря потраченным свитком, так как выгода от свитков была в основном от получения титулов, открывая первыми города, деревни, особые локации, данжи и так далее, потому что каждое такое открытие приносило 25 очков влияния. Уже никто не удивлялся тому, как набираются очки у человека с первого рейтинга. Они не просто поднимались. Складывалось такое ощущение, что он случайно жмет цифры на калькуляторе, и набранное число автоматически становилось его очками влияния. На данный момент у этого анонимного игрока было целых 912 очков. Невообразимое количество на фоне остальных. Поэтому все следили за вторым местом и ниже. Алый берсерк имел 388, вторым шел игрок с 320 очками. С третьего по десятое место имели одинаковое количество 295. Молли имела всего 280, но пока все было хорошо. У них впереди 100 этажей, и она успеет взять свое. Портал открывался медленно, какая-то особая фишка от создателей, и поэтому большинство успели включить запись, чтобы протроллить игрока в сети, но от того, что они увидели дальше, их глаза полезли на лоб. Молли и Рональд тоже смотрели на портал, открываемый в самом странном месте. Из портала появилось маленькое существо со светло-зеленой кожей и хлопающими глазками. Оно было настолько милым, что Молли с трудом удержалась, чтобы не побежать и не потискать ее. У нее дома была целая коллекция плюшевых игрушек с подобными глазами. Потом появились чьи-то тело и руки, в которых сидело это маленькое существо. А затем и сам перенесенный. Это был парень невысокого, около 160-170 сантиметров роста. Черный ежик волос и небольшой шрам от старого ожога с левой стороны шеи. Обычное лицо, каких миллионы вокруг, но его глаза словно охватывали всю окружающую обстановку сразу, взгляд был волевой, но удивленный. На плече закреплен плащ, сбоку кинжал и ничем не примечательная кожаная куртка с такими же штанами и сапогами. Никто бы не обратил на его одежду внимания, появись он в людном месте, но сейчас абсолютно все смотрели на кольцо игрока, покоившееся на правой руке, и его уровень. Имя Белый Ворон. Уровень 55. «Ты!» — воскликнули разом Молли и Алый Берсерк. «Вы?» — тут же отреагировал Уилл, вообще не понимая, кто перед ним стоит и что, собственно говоря, происходит. Но он не собирался ударять в грязь лицом и давать им понять, что только они узнают его. «Мол, что бы вы ни думали, но я тоже о вас наслышан».